Глава 11. Он не стал ждать и лег без нее. Он не мог заснуть, пока она не пришла в постель. Было темно, он лежал, не говоря ни слова, и равномерно дышал. Полежав некоторое время на спине, словно обдумывая, будить ли его и начинать ли разговор, она перевернулась на другой бок. Наутро, когда он проснулся, ее рядом уже не было. Он услышал голоса Кейт и Риты на кухне, оделся и спустился вниз. «Папа, мне можно ехать на машине?» «Нет, Рита, тебе от езды делается нехорошо. Мы подождем с этим, пока ты подрастешь и окрепнешь». «А мама сказала...» «Мама хотела сказать, что как-нибудь потом, а не сегодня». «Пожалуйста, не толкуй за меня, что я хотела сказать», произнесла Кейт сдержанным тоном. На этом ее терпение лопнуло, и она на него закричала. «Ну что ты несешь полную чушь? Говоришь, что собираешься помогать Джонатану с сараем, а сам спишь допоздна. Говоришь, что собираешься зимой кататься с Ритой на лыжах, и тут же заявляешь, что ей слишком опасно ездить на машине. Ты хочешь сделать из меня домашнюю клушу, которая стоит у плиты, дожидаясь, когда муженек соизволит уступить ей машину. Либо мы сейчас едем втроем, и я подвезу тебя к Джонатану, либо мы с Ритой поедем одни». «Я хочу сделать из тебя домашнюю клушу. А я-то кто тогда, по-твоему, если даже на домашнюю клушу у плиты не тяну? Всего лишь неудавшийся писатель, который живет на твоем содержании, которому разрешается ухаживать за ребенком, но нельзя ничего решать. Нянька и уборщица?» Кейт снова взяла себя в руки. Она посмотрела на него, приподняв бровь. «Ты знаешь, что ничего подобного у меня в мыслях не было. Так я поехала. Ты едешь со мной?» «Ты никуда не поедешь». Но она оделась, одела Риту в куртку и сапоги и направилась к двери. Когда он встал на пороге, загораживая проход, Кейт взяла Риту на руки и пошла к другой двери через веранду. Постояв в нерешительности, он бросился за ней, догнал, схватил, чтобы удержать. Тут Рита заплакала, и он выпустил Кейт. Он последовал за ней на двор и через лужайку к машине. «Пожалуйста, не делай этого». Не отвечая, Кейт села на водительское место, посадила Риту рядом с собой, захлопнула дверцу и включила двигатель. Только не на переднем сиденье. Он хотел открыть дверцу, но Кейт нажала кнопку блокировки. Он заколотил в дверь, схватился за ручку, хотел удержать машину. Она тронулась. Он побежал рядом, увидел, как Рита, стоя на коленках, вся в слезах смотрит на него с переднего сиденья. «Ремень безопасности!» — крикнул он. «Пристегни Риту ремнем безопасности!» Но Кейт словно не слышала. Машина набирала скорость, ему пришлось отпустить ручку. Он бежал следом за машиной, но уже не догнал. Кейт ехала по щебеночной дороге на небольшой скорости, но все равно удалялась от него. После первого поворота расстояние между ними неуклонно увеличивалось, а после следующего машина скрылась из виду, и он слышал, как стихает, удаляясь, шум двигателя. Он продолжал бежать. Он не мог не бежать за машиной, хотя догнать ее было уже невозможно. Он бежал, стараясь не отстать, не потерять жену и дочку, чтобы сохранить то, что составляло его жизнь. Он бежал, чтобы не возвращаться в опустелый дом. Он бежал только, чтобы не стоять на месте. Наконец он выбился из сил. Он нагнулся и уперся руками в колени. Немного успокоившись, когда уши его снова начали различать другие звуки, кроме собственного дыхания, он далеко-далеко услышал машину. Он выпрямился, но увидеть уже ничего не мог. Далекий шум еще доносился, но постепенно затихал, и он ждал, когда все окончательно смолкнет. Вместо этого послышался отдаленный грохот, затем наступила тишина. Он снова бросился бежать. Перед глазами у него вставала машина, наехавшая на перекладину и стойку, или на дерево, если Кейт в последний миг вывернула руль. Он видел окровавленные при ударе о лобовое стекло головы Кейт и Риты, как Кейт с Ритой на руках, шатаясь, выходит на шоссе, а мимо равнодушно проезжают машины. Слышал крики Риты и рыдания Кейт. Или вдруг обеих зажало в машине. Они не могут выбраться, а бензин вот-вот вспыхнет, и машина взорвется. Он бежал бегом, хотя ноги у него подкашивались и кололо в груди и в боку. И тут он увидел машину. Слава богу, она не загорелась. В машине было пусто, а Кейт и Риты нигде не было видно. Ни возле машины, ни около шоссе. Он ждал и махал рукой, но никто не останавливался, чтобы его подобрать. Он вернулся к машине, увидел, что она наехала на перекладину и подпорку, и подпорка, врезавшись между бампером и днищем, застряла таким образом, что ехать было невозможно. Дверца стояла распахнутая, и он сел на водительское место. Лобовое стекло было цело, однако на нем, не с водительской стороны, а напротив пассажирского сиденья, осталось кровавое пятно. Ключ не был вынут из зажигания, но когда он дал задний ход, машина поволокла за собой заклинившуюся подставку. Он привязал подставку к дереву, дал задний ход и откатился вперед, еще раз назад и вперед, и еще... Он ощущал это как наказание за оборванную телефонную линию. К тому времени, когда машина наконец освободилась от подставки, он успел перейти в такое же изнеможение, как тогда. Сложив подставки и перекладины в кузов, он поехал в больницу. Да, его жену и дочь доставили сюда полчаса тому назад. Его отвели к ним.